Свадьба и прочие неприятности. Несмотря на мысленный приказ не дрейфить к храму темных богов, я прилетела вся на нервах. Толпа горожан у мраморных ступеней уверенности не прибавила, как и вид разряженных придворных, сгрудившихся возле входа в святилище. По сравнению с тем, в котором проходила проверка на чистоту помыслов и тела, это выглядело еще более внушительно. Приковывало взгляд и впечатляло. Серебряные шпили башен вонзались в облака, а в центральном куполе, как в зеркале, отражалась небесная голубизна. Стены из серого камня не выглядели ни просто, ни мрачно, увитые неведомым растением с ярко-синими цветками. Они-то и делали фасад храма ярким, каким-то сказочным. Каждый цветок, как в иные моменты иргилов, окутывала дымка тьмы. Ступени же, что вели ко входу в храм, устилали синие ковры. Скоро меня от этого цвета начнет тошнить. Не успели колеса повозки проскрипеть по мостовой, как ко мне подлетели прислужницы темных богов. 5 девиц, обряженных в светлые, расшитые золотой нитью туники, почтительно улыбнулись и слаженно поклонились. «Ваше высочайшее высочество!» — торжественно обратилась ко мне одна из храмовых красоток. «Прошу, следуйте за нами». «Церковь?» — не помня себя от волнения, спросила я зачем-то. И тут же мысленно на себя же прикрикнула. «Нет, блин, на ярмарку, Саша. Ты, идиотка такая, кажется, так и не поняла, на что подписалась». Служительница слегка нахмурилась, не сразу сообразив, что я подразумевала под церковью. Но потом, видимо, решила, что так в Бризантии называются святилища, и снова улыбнувшись, проговорила. «Сначала в сад безмолвия, для молитвы». Приободрённая ее словами, я, как дитя малое, радовалась малейшей отсрочке. Я вышла из экипажа и последовала за прислужницами к ступеням храма. Горожане встречали будущую королеву возбужденными криками и громкими хлопками в ладоши. Знать у входа тоже улыбалась, но большинство без особого энтузиазма. И овациями они одарили меня совсем уж жиденькими, такими ленивыми. Ой, да смиритесь уже, я ведь смирилась. Почти. Мы все-таки вошли в храм, но вместо того, чтобы направиться к алтарю, сразу свернули влево, и, минуя чистокол из массивных колонн, двинулись в полумрак каменной галереи. Я лишь мельком увидела знать, терпеливо дожидавшуюся начала представления, ну, то есть брачного обряда в пропахшем благовониями зале. Но Саварда среди придворных не было. Может, сбежал, как испугавшаяся брачных уз невеста? Хотя вряд ли. Если уж кому и полагается сбегать, так это мне. Но я не стану. Ради Ульяны. Миновав старинную галерею, мы вышли во внутренний двор храма, представлявший собой яркий зеленый оазис посреди серого векового камня. Несколько дорожек, рассыпаясь по газонам лучами солнца, вели к его так называемой сердцевине, увитой все теми же синими цветками беседки. Со всех сторон ее обнимали молодые деревца, склоняя к белоснежному куполу свои тонкие ветви. По традиции, перед брачным обрядом невеста должна возносить молитву темным богам, но вы вправе просить счастья и благословения у тех богов, к которым тянется ваше сердце. Мягко сказала все та же храмовница, и, подведя меня к беседке, снова поклонилась. «Ваше высочество». Она ушла, забрав с собой и других служительниц. А я, поднявшись по трем белесым ступеням, опустилась на скамейку. «Хорошо здесь». Так бы и сидела вечность, любуясь красотой природы, вслушиваясь в беззаботный птичий щебет и ни о чем не беспокоясь. Молиться не хотелось. Думать, снова и снова гадая, что будет дальше, если честно, тоже. Здесь, в этом уединенном месте, я вдруг поняла, что устала нервничать, бояться, переживать. Вообще устала. И скучаю по своему пропавшему ярлу. Незаметно мысли снова сосредоточились на Иваре, и я ничего не могла с этим поделать. Не могла заставить себя о нем не думать. Не могла перестать чувствовать. «Не твой цвет», — раздался сбоку тихий, пронизанный не то горечью, не то насмешкой голос. «Тебе, Дамия, совершенно не идут брачные цвета темных». Вздрогнув, я повернула голову и увидела Блей, обряженную, в отличие от меня, во все светлое. Княжна горько усмехнулась. «А ведь это должна была быть и я. Я так долго к этому шла, так надеялась. У меня есть сила, и немалая. Я могла бы подарить ему крепких, одаренных сыновей. Из меня получилась бы достойная полуночная королева. Но он...» Еще одна печальная усмешка. «Почему-то выбрал тебя. С самого начала выделял лишь тебя». Она приблизилась к беседке, и я с трудом подавила желание из нее выскочить. Сад безмолвия уже не казался идеальным местом для рефлексии и отдыха. Птичий щебет не успокаивал, и шелест листвы больше не помогал расслабиться. Теперь меня все напрягало, особенно скользнувшая в беседку мерзавка. Блей мягко опустилась на соседнюю скамейку, улыбнулась мне почти дружески. «Наверное, надо было трусливо, но благоразумно броситься в храм. Но вместо этого я произнесла. Ты знала, видела, что на протяжении всего отбора Саввард был во мне заинтересован, но почему-то пыталась избавиться от Финеллы, а потом едва не погубила Малаин». Удивительно, но княжна не стала отрицать. Дернула плечами и буднично произнесла. С Финеллой он тоже флиртовал. Точнее, она с ним, и меня это задело. Ужасно разозлило. Я решила проучить дрянь, и если бы ты не вмешалась, у меня бы все получилось. Если бы я не вмешалась, она бы погибла. В ответ на мои слова княжна безразлично хмыкнула. «А что же, Малейн?» Спросила я осторожно, мысленно сокрушаясь, что меня привели сюда без стражи. Когда они не нужны, торчат над душой. А когда рядом оказывается ревнивая маньячка, так их поминай, как звали. Безобразие. Она тоже флиртовала? Она была опасна. Неожиданно Блей посерьезнела. Лоб девушки прочертила глубокая морщинка, губы некрасиво скривились. Опасна не менее тебя. Ты светлая, непонятная прихоть Саварда. Знать Тенебрии тебе не рады, никогда не будет, уж поверь. Темные всегда женились на темных. Это традиция. Закон. Она криво усмехнулась. Закон, который его темнейшество почему-то решил нарушить. Попрать. Вот почему придворные не сходят с ума от счастья. Поначалу они на меня просто не обращали внимания. Видимо, не верили, что какая-то выскочка светлая все-таки удостоится титула полуночной королевы. А когда стало ясно, что правитель настроен серьезно, начали воротить носы от девицы не той же, что у них породы. «Мы говорили о Малейн». Вернула я княжну в нужное русло и себя туда же вернула. «Ах, да, Малейн». Ей благоволил свет, ее всячески нахваливал и продвигал дядя его темнейшество. Говорят, Саварт к нему прислушивается, а значит, шанс у Малейн был. Я слышала, что ярлу Воргалу заплатили немало. Столько, что хватило бы на собственное княжество. Семья этой шлюхи и заплатила. Вот он и лез из кожи вон, пытаясь всучить ее племяннику. К счастью, Малейн оказалась слишком труслива и сбежала при первой же угрозе для жизни. Я бы тоже сбежала, едва не утопившись. Что же касается дядюшки темнейшества, оказывается, у него протеже имелось. Это не потому ли он так старательно меня запугивал? Книжки со зловещими ритуалами подсовывал, источал, как источает неприятные запахи куча навоза, заботы и участия. Понравилось ему, видите ли, светлая принцесса. А ведь если Блей говорит правду, ему банально понравились деньги досмаринского князя, взяточник. Пока я мысленно покрывала дугвала матом, отвергнутая невеста продолжала. А я всегда и всего добивалась сама. Сама, понимаешь? Некому было замолвить за меня словечко, некому помочь и поддержать. Но я бы своего добилась. Голос Блей опустился до хриплого шепота, почти до змеиного шипения. Я бы стала королевой, если бы не ты, принцесса. То, что произошло дальше, уложилось в несколько коротких мгновений. Увидела, как Блей, что-то яростно прошипев, выхватила из-за корсажа нож. Маленький такой кинжальчик, но наверняка острый, смертоносный. Хотела уже испугаться, но не успела. Не успела ни вскрикнуть, ни отскочить от мстительницы. Она бы все-таки меня убила. Или как минимум ранила, если бы не... Ивар. Казалось, мы застыли во времени, как древние насекомые в янтаре. Удар сердца, темный уже возле беседки. Еще один хватает за руки бросившуюся ко мне сумасшедшую. Третий яростным рывком тянет на себя, и кинжал, глухо звякнув, падает на пол. «Пусти меня, пусти!» Разъяренной фурией зарычала Блей. «Пусти немедленно!» «Успокойтесь, княжна!» Хорошенько встряхнул ее ярл. «Не позорьте себя и не усугубляйте еще больше свое положение!» Блей продолжала шипеть, ругаться, извиваться, не желая слышать голос разума. Выглядела она ужасно. Как есть обезумевшая. Но я ее больше не замечала. Она будто стала для меня прозрачной, как мельтешащая вокруг цветов дымка. Вроде и есть, но что-то призрачное, эфемерное, не стоящее внимания. Я смотрела только на Ивара. Немного притихла княжна, только когда появилась стража. Может, устала брыкаться, а может, наконец поняла, что все, попала она капитально. Блей увели, а точнее уволокли. А вот Йернифельд, он остался. И я, послав к лешему всех и все, бросилась к нему. Прижалась щекой к щеке, вдыхая такой знакомый запах, сплетая у него на шее пальцы, и взволнованно прошептала. «Живой. Мой». Отрываться от Коршуна хотелось еще меньше, чем возвращаться в храм в качестве невесты. Но Ивар отстранил меня, мягко скользнув по плечам пальцами, и улыбнулся, как мне показалось, немного печально. «Умирать пока не собираюсь». «Но куда он тебя отправил? Зачем? Я боялась, что Савард...» Взгляд темного скользнул по моему лицу и задержался на губах. «Не стоит за меня переживать, Дамия, я в порядке». Он горько усмехнулся. «Если вообще можно быть в порядке, выбирая между любовью и дружбой». Я была открыла рот, собираясь что-то сказать, о чем-то спросить. Но тут же его захлопнула, мысленно повторив про себя слова Коршуна. «Мне что, только что в любви признались?» «Нет, о том, что нравлюсь ему, я знала и раньше. Но одно дело просто испытывать влечение, и совсем другое... в общем, то, о чем он только что сказал. Запретное слово, которого я всегда избегала. И вот оно сорвалось с уст самого красивого в мире мужчины. Во всех мирах». «Ты...» Вопросов на языке вертелось множество, и я не знала, с чего начать. А признаться ему в ответных чувствах... Тряхнула головой и выпалила. «Разве дело только в этом? В вашей с Савардом дружбе? А не в том, что он собрался превратить брачную ночь в кровавый обряд? Со мной в главной роли?» Кажется, до этого мгновения я ни разу не видела Коршуна удивленным, а вот сейчас увидела. И как взлетели его брови, и как появилась глубокая складка на переносице, когда нахмурился, и как с губ исчезла тень грустной улыбки. «О чем это ты?» «О россказнях Воргала. Кажется, все таки облапошил меня почтенный дядюшка. А я повелась на развод, как глупая школьница. Надо было Абель слушать и уже давно поговорить с Иваром». Воргл заявил, что его темнейшеству нужна жена светлая для какого-то древнего обряда, в результате которого я умру, а Савард напитается магией. Несколько секунд в оазисе покоя и тишины действительно было тихо. А потом сад безмолвия наполнился смехом Ивара. Смеялся он долго. Ладно, недолго, но искренне, почти заразительно. Не будь на повестке дня нежеланное замужество, я бы тоже посмеялась. А так хотелось плакать. «Ты действительно нужна Саварду. И дело тут не только в чувствах», — наконец посерьезнее сказал Коршун. «Точнее, далеко не в них. И про обряд тоже правда. Вот только убивать тебя никто не собирается. Думаешь, я бы остался в стороне, будь это правдой?» Я неуверенно пожала плечами. В последнее время я не знала, что думать, кому доверять. И вместо того, чтобы довериться тому, кого полюбила, поверила сказкам придворного интригана. Вот уж Сашка. «Тогда объясни, что Саварду от меня нужно?» Спросила, давя в себе желание снова его коснуться. Кажется, Ивара одолевали те же чувства. Он оглянулся, бросив взгляд на серые стены храма, а потом снова посмотрел на меня. «Из Тенебрии, со всего Эоса, уходит магия. С каждым поколением рождается все меньше одаренных, а в некоторых королевствах, как в Бризантии, магов почти не осталось. Уже не говоря о колдунах вроде меня, не преминул козырнуть способностями Ивар, и я невольно улыбнулась. Нам удалось выяснить, что союз чистокровной светлой и чистокровного темного поможет магии возродиться. Старый ритуал, о котором и темные, и светлые предпочли забыть, но который мы с Савардом обнаружили в архивах Университета магии, еще когда там учились. Он мне его показывал, пробормотала я, вспоминая свидание с темным властелином. Савард всегда на первое место ставил заботу о королевстве, поэтому, не задумываясь, принял решение жениться на Светлой. Продолжал рассказывать Ивар, а я слушала и понимала, как сильно заблуждалась насчет жениха. Его отец, тогда еще правитель Тенебрии, был против такого союза, посчитал его вопиющим. Испокон веков у нас с вами не было ничего общего. Разная религия, разные традиции, разная магия. Нам были чужды ваши обряды, а вы считали нас чуть ли не исчадиями мрака. Так бы продолжалось и дальше, но после смерти короля Савард вернулся к идее жениться на Светлой. И когда траур по отцу завершился, объявил об отборе. Предложение его темнейшества было для нас неожиданностью. Вспомнила я о том, в какой спешке собирали на отбор мою венценосную персону. «Вместо тебя в Тенебрию должна была прибыть принцесса Лайсории. Союз с этим королевством был выгоден Тенебрии не только из-за самой принцессы, но и по другим соображениям», — пояснил Темный. Однако в последний момент выяснилось, что она незаконорожденная, и нам пришлось искать новую, как ты выразилась, жертву. Ивар горько улыбнулся. «С одной стороны, я рад, что так вышло, ведь я познакомился с самой невыносимой и с самой прекрасной девушкой Оса. С другой, я схожу с ума от одной лишь мысли, что ты будешь принадлежать не мне, а ему». «Вывод. Убить меня мало за то, что раньше не поговорила с ним откровенно. И нервы были бы целее, и сердце все это время так бы не болело. И раз уж мы коснулись темы откровений... План у его темнейшества, конечно, интересный, но есть одна неувязочка. Мысленно досчитав до трех, я зажмурилась и выдохнула слова, которые уже давно должны были прозвучать. «Тут такое дело, понимаешь ли?» Скинула на Коршуна взгляд и чуть слышно призналась. «Я не Дамия». Судя по выражению лица его темности, он явно задавался вопросом, а не ослышался ли. Жаль, под рукой не было фотки Дамии, ну то есть ее портрета. С ним было бы проще объяснить, что я — это не я, точнее, не принцесса. Я вообще не из этого мира, а в тело ее высочества попала моя душа. Но ты видишь не Дамию, а настоящую меня. Выпалила, заметив, что градус удивления в Коршуне повышается. А значит, есть большая вероятность, что он посчитает меня чуточку спятившей. Я не вру и не сошла с ума. Ты видишь меня, настоящую, мою душу. Но я не она. И зовут меня не Дамия Прелестная, а Саша. Саша Романова. «Я Эвельер, вовсе не Эвельер, а моя подруга Улька, Ульяна», — уточнила, кашлянув, и осторожно на свой страх и риск добавила. Ее забросила на Эос вместе со мной, да еще и в тело мужчины, отсюда и все связанные с ней странности, с нами обеими. Я замолчала с надеждой и волнением, глядя на Ивара, а он растерянно пробормотал. «Ничего не понимаю». Времени на задушевные беседы у нас не было. В любой момент могла вернуться стража или служительницы, или сам Саварт, которому уже наверняка доложили и о возвращении побратима, и о попытках княжны помочь мне покинуть этот мир. Та отшельница с болот на самом деле моя соседка Баба Клава. С ее подачи я сюда и попала. Ну и еще подсобила настоящая Дамия. Я говорила путанно, перескакивая с мысли на мысль, пытаясь в пару коротких минут уложить пересказ всего, что со мной приключилось. К счастью, Ивар слушал, не перебивая. А когда я снова замолчала, нахмурился. Сердце тут же рухнуло куда-то вниз, как якорь падает на дно моря. Мелькнула паническая мысль, что он не поверил. А если поверил, то теперь считает притворщицей и лгуньей. Разозлится, оттолкнет. Никогда не простит и не забудет. «Пойдем». Он схватил меня за руку, увлекая за собой к каменной арке, что вела в открытую галерею, опоясывающую сад безмолвия. «Куда?» Я попыталась притормозить, потому что реакция Пернатова мне совершенно не понравилась. Но Ивар продолжал тянуть за собой. «Сдашь Саварду?» «Как же не хочется в нем разочаровываться!» «Для обряда важно тело, а не душа», — не оборачиваясь, бросил Коршун. «Важна кровь принцессы. Чистая кровь светлой». «Но если он поможет нам вернуться домой, взамен получит Дамию», — возразила я, ускоряя шаг. «И с душой, и с кровью. Куда ведь лучше иметь полный набор?» Ивар покачал головой. Саварт неспроста выбрал для свадьбы именно этот день. День абсолютного солнечного затмения, когда тень луны полностью скроет солнце, свет сольется с тьмой. Такое случается редко. Он не станет ждать следующего затмения. Год, два, а может несколько. Он жаждет возродить магию через своих наследников. Но не со мной же их делать. И как нам теперь быть? В отчаянии простонала я. Бежать из храма, а потом придумаем, как отправить тебя обратно. Он на миг обернулся. «Если это то, чего ты хочешь, Саша. А можно все сразу? Мое тело, мою жизнь и любимого мужчину в придачу? Или так не бывает? Можно как в сказке, а не как у меня обычно случается?» Ответить не успела, да и не знала, что сказать. Коршун уже собирался толкнуть одну из дверей, чтобы скрыться в мрачных хитросплетениях коридоров храма, когда нас окликнул Саварт. «Не надоело? Ты только и делаешь, что пытаешься украсть у меня невесту». В голосе владыки льда было столько, что хватило бы на целый сказочный зимний город. «Я привык к предательству. Знаю, от кого можно ждать удара. Но только не от тебя, Ивар. Не от моего друга и побратима». Я медленно обернулась, а напоровшись на темный взгляд жениха, тут же захотела обернуться обратно. Стать прозрачной или и вовсе испариться, лишь бы его не видеть и чтобы меня не видели. Ивар шагнул вперед, загораживая меня собой. «Она не любит тебя». «И это абсолютно взаимно», — его темнейшество усмехнулся. «Но тебе прекрасно известно, что мне нужно от этого союза. А любовь, возможно, придет со временем». «Я не ваша принцесса, я...» Саварт скинул руку, заставляя меня замолчать, и холодно улыбнулся. «Я все слышал, Дамия. Или предпочитаешь, чтобы я звал тебя Сашей? Для меня никакой разницы, как и не имеет значения, чья в этом теле душа. Как сказал Ивар, главная кровь в твоих венах. Чистая кровь светлой». Он кивнул, но не нам, а коршунам, которых я до этого даже не замечала. Они появились бесшумно, и также бесшумно в одно мгновение оказались рядом. Пальцы Ивара сжались на рукояти кинжала, но прежде чем он успел его вытащить, Саввард предупреждающе выцедил: «Я благодарен тебе за то, что спас ее, и в память о нашей дружбе, о том, через что нам довелось вместе пройти, не трону тебя. Но тебе придется уйти. Что же касается моей будущей королевы, взгляд темного вонзился в меня. Я не допущу неповиновения. И помешать моим планам не позволю. Взбрыкнешь, и пострадает твой любимый стражник, вернее, подруга. Мне безразлична ее судьба. Если что-то пойдет не так, она не задержится в этом мире. Уйдет, но не так, как вы рассчитывали». Я была бы рада ему не верить, но не верить от чего-то не получалось. Помню, как рассказывал, за что его прозвали жесткосердным. И я буду последней хрюшей, если посмею рискнуть подругой. Сделав над собой усилие, шагнула к темному. Ивар попытался меня остановить, удержать рядом с собой, но к нему тут же подались коршуны. «Не надо», — сказала чуть слышно. «Не прощу себе, если с тобой что-нибудь случится. И Ульяной рисковать не стану, не могу». Украдкой коснувшись руки коршуна, на миг сжала его пальцы, которые сейчас были ледяными, которые, казалось, невыносимо сложно отпустить, и направилась к темному шантажисту. Ярнифильд, упрямец, бросился за мной, но его перехватили. Он попытался отбиться от коршунов, и, может, ему бы это даже удалось, но на подходе уже были другие. Нас окружала стража, отрезая меня от любимого мужчины. «Саввард, не надо, не заставляй ее!» — выкрикнул Ивар, а жених, чтобы он в затмении потерялся, грубо и властно притянул меня к себе. «У меня нет другого выхода. Тебе прекрасно известно, что я делаю это не ради себя, а ради могущества Тенебрии, ради всего мира». «И ради этого опускаешься до шантажа?» — прорычал коршун, и это было последнее, что я услышала. Вокруг него сомкнулись прихвостни темнейшего, а меня уже втащили обратно в галерею, после чего пропихнули в одну из дверей. Раскаленных щек коснулась прохлада храма, и я не менее яростно, чем до этого Ярнифельд, прошипела: «А вдруг не сработает? Ты говоришь, что душа не важна, но что, если это не так? Больше чем уверена, к вам нечасто заглядывают попаданки. Если сейчас поспешишь, можешь серьезно облажаться». Выкать ему я больше не собиралась. «Я знаю, что делаю, Саша». Резко отрезал Саввард, волоча меня за собой в главный зал храма. «У меня был не один год, чтобы подготовиться к этому дню. И я не позволю глупым чувствам все испортить. Ритуал будет проведен, и ты станешь моей женой». «Чудовище!» Буркнув, пришла я к закономерному выводу. Чудовище не ответило, зашагало быстрее, торопясь как можно скорее сделать из меня замужнюю даму. «Зачем тогда нужно было последнее испытание?» Не выдержав тишины между нами, спросила я. «Зачем вообще было устраивать отбор, если тебе изначально нужна была в женах светлая?» Скосила взгляд и увидела, как темный мужлан поморщился. «Я, как и любой правитель, заложник традиций, Саша. Необходимо было создать видимость отбора. Что же касается последнего испытания, это была воля отца. Он верил, что если древняя ведьма благословит мою избранницу, в его представлении, конечно же, родовитую темную, отдав ей частицу своей магии, за сильных наследников можно будет не переживать. Отец предпочел забыть, что порой ее дары оказывались пустышками, и магии, дарованной счастливицам, было недостаточно, чтобы на свет появилось сильное потомство. Волю покойного короля я выполнил, отправил невест на болото, и то, что ты получила от нее подарок, только подтвердило правильность моего выбора». «А если бы не получила, ты бы на мне не женился?» Саввард взглянул на меня, и на его губах мелькнула ироничная улыбка. «Создать метку несложно. Не сделай это ведьма, я бы позаботился». Вот ведь упертый. Прет напролом к своей цели, в упор не замечая препятствий и сложностей. Впрочем, от всех препятствий и сложностей его темнейшество с легкостью отмахнулся. Ивара сейчас выставят из храма, а я и не вякну, опасаясь за Ульяну. Для темного тирана все складывалось более чем замечательно. При виде нас гости, уже явно умаившиеся ждать, тихонько зашептались. Пока шли к алтарю, оплетенному все теми же синими цветами в дымном мареве, перед нами кланялись и опускались в реверансах. У алтаря уже стояли служительницы храма, Те самые, что привели меня в сад безмолвия для молитвы. Но с молитвой не сложилось, а теперь уже поздно молиться. Интересно, это тоже входило в планы бабы Клавы? Если да, то паршивая из нее сводница. Потому что счастливой я себя сейчас отнюдь не чувствовала. Можем начинать. Не теряя время на долгие вступления, распорядился его подлейшество, и одна из жриц покорно кивнула. В сгустках тьмы, скользящих по алтарю, как предрассветный туман по земле, я заметила скрученный в тугие трубочки свиток, инкрустированный самоцветами футляр и в его бархатных объятиях кинжал с темным, почти черным лезвием. Кривым и наверняка очень острым. Сглотнула, невольно вспоминая о прежних опасениях, но тут же себе напомнила, что убивать меня не собираются. Всего лишь насильно тащат замуж. Ерунда, право. Жрица раскрыла свиток, и храм наполнился ее звучным глубоким голосом. Из всего ею сказанного я не поняла ни пьяного, да и не особо концентрировалась на заунывных песнопениях, больше увлеченная сизой хмарью, которая вдруг начала овиваться вокруг наших с Савардом запястий, таким образом их соединяя. Попыталась отодвинуться, но мерзопакостный почти муж схватил меня за руку, сплетая наши пальцы и угрожающе зашептал. «Не забывай о подруге, Саша. Ее жизнь в твоих руках, как и ее будущее. Если все пойдет как задумано, я стану добрым и довольным владыкой. А добрый и довольный владыка может пожелать помочь заблудшей душе». Что называется не мытьем, так катаньем. Тьма продолжала змеей ползти по нашим рукам, соединяя. Густела, уплотнялась. Особенно, когда вторая жрица, взяв оружие, ловко полоснула по предплечью темного острием кинжала. Я едва не завопила от неожиданности. Дернулась, чувствуя, как его кровь, горячая и такая же темная, как его сердце, начинает струиться и по моей руке. Но Савард не позволил мне отстраниться. Его хватка стала крепче, когда садистка в балахоне то же самое проделала с моей рукой. Тут же захотелось не завопить, а взвыть. Наверное, я бы так и сделала, если бы не отвлеклась на кровь Дамии. Стекая по коже, алые капли засверкали, подобно чистому золоту. Жрица, не сводившая взгляда с древнего свитка, возвысила голос, добавив в него силы и громкости. Гости удивленно зашептались. Храм, еще каких-то несколько мгновений назад залитый ярким солнечным светом, вдруг погрузился в густой полумрак. Высокие окна больше не проникали лучи солнца. Дневное светило померкло. Зато вокруг алтаря ярко полыхнули свечи, и золотистое сияние вокруг руки принцессы, схлестнувшись с тьмой Саварда, окутало нас обоих серебристой вуалью. Наши руки, наши тела. Голоса стали глуше, алтарь перед глазами размыло, даже боль притупилась. Чувствовала, как кто-то давит мне на плечи, заставляя опуститься на колени. Тяжесть чужих рук сменилась тяжестью иного рода. Мне на голову возложили корону. Ту самую, встречу с которой я так ждала. «Да здравствуют правители Тенебрии, Дамия Прелестная и Савард Жесткосердный!» — раздался громкий торжествующий голос. И зал потонул в громких аплодисментах.